Глава 66. Ника. Константин – мой муж. Муж. Почему-то мне доказательства не нужны. Может, потому что она смотрит так нагло, насмешливо? Без паспорта все ясно. Паспорт я проверю обязательно. Костя не говорил о том, что сюда его жена заявится. Так что... Алена говорит спокойно и уверенно. Мне бы ее нервы. С каких это пор шлюхам о женах рассказывают? Ответная реплика жены ранит. Да, это грубо, но она права. Я именно та, которую она меня назвала. Просто шлюха, просто девка для утех. Если бы это было не так, разве бы... Он не сказал, что женат. Разве бы стал... Ох... Алена видит мое состояние, поворачивается к нашей гостье. Хотя это вопрос, кто у кого в гостях. «Полегче, мадам! Еще кто тут шлюха?» «Что? Не забывайся, ты! Я сейчас позвоню в полицию, и вас отсюда быстренько заберут. Да еще и проверим, может, вы дом обнесли. Можете звонить куда угодно, хоть в полицию, хоть в фонд защиты животных. Мне без разницы. Мне тоже есть кому позвонить. И еще непонятно, кого из нас отсюда попрут. Мы тут с разрешения хозяина дома». Алена не тушуется. А мне хочется сквозь землю провалиться. «Костя, Константин, мой постоянный, непостоянный!» Вспоминаю его руки на моем теле, губы, как он смотрел на меня в тот самый первый раз. Каким он был? Сильным, яростным, но в то же время нежным. Я чувствовала это, и мне было с ним хорошо. И я... Я хотела повторения. Все это время я хотела, чтобы это повторилось. Объятия... Тяжесть его тела, огромный член, таранящий, приносящий боль и удовольствие. Как он растягивает меня. Так хорошо, так остро. Как я ощущаю всю его длину, силу. Он такой крупный, жесткий, еле втискивается в меня поначалу. Как он задевает внутри что-то, отчего по всему телу мурашки и волны блаженного удовольствия. И как я ему подмахиваю, потому что хочу, чтобы он делал так еще. Еще и еще. Как я таю на его члене. Как хочу, чтобы он был там дольше. Постоянный, непостоянный. Оказывается, женат. Связан с другой женщиной. Может, даже любит ее. Наверное, судя по тому, как ненавидит всех остальных. Чувствую, что слезы вот-вот брызнут из глаз. «Его дом? Не смешите! Это наш дом! Именно наш! Просто... Сейчас у нас небольшие разногласия. Конечно, я не должна вам все это рассказывать, но...» Вижу, как ее ухмылка понемногу сползает. Лицо меняется. «Может, пройдем на кухню? Дико хочется пить». Она вроде спрашивает, но потом сама без разрешения проходит в дом. Идет безошибочно в сторону кухни. Знает расположение комнат. Ёкает у меня в груди. Алена смотрит на меня, словно спрашивая, готова ли я слушать эту жену. Я киваю. «Да, мне это нужно». «Ух, давно у нас такой жарищи не было. Словно мы не в Подмосковье, а в Турции. Или на Бали. Сказочное Бали. Костик возил меня туда в свадебное путешествие. И сказочно... Ладно, неважно». Она поворачивается, смотрит на нас с вызовом. «Он вас обеих, что ли? И как? Тянет?» Хмыкает. «Ну, он вообще у меня гигант, конечно». «Вы зачем приехали? Если Костя ваш муж, значит, вы должны быть в курсе того, что он в рейсе». «Да муж, он муж». Дама все-таки достает паспорт и буквально бросает Алене. Алена перебирает страницы. «Нужную, я вижу». Штамп. «Господи, хочется провалиться сквозь землю. Я не просто занималась сексом с малознакомым мужчиной, который меня просто использовал. Этот мужчина, оказывается, женат». «Ладно, девочки, я вас-то ни в чем не обвиняю, просто у нас с Костей был непростой период. Я, в общем, я сама виновата. Я ведь люблю его, очень. Но эти его загулы, бесконечные стюардессы, которых он даже на брачном ложе трахает, этот Марк, который склоняет его на всякие непотребства, священник недоделанный». «Костя ведь совсем не такой, он верный. А я? Я один раз пыталась его проучить, заставить ревновать». «И как, успешно?» Алена говорит с вызовом, а я молчу. Мне больно. Нет, вернее... Жена Кости усмехается, запрокидывает голову, словно хохочет, чтобы слезы не потекли. Он как раз заревновал, и сильно, очень сильно. Так что сам решил не отомстить, ну и... Мстит он вам, значит? Не верите? Теперь красотка, которая разбивает мне сердце, опять смотрит с вызовом. А мне и плевать. Я знаю, что Костя мой и будет мой. Особенно сейчас. Я жду его ребенка. Ясно вам? Так что он прилетит, узнает об этом и вернется. И все у нас будет хорошо. Ребенок? Может, и тест есть, и справка от доктора? Алена кажется настроена решительно, но мне уже все равно. Я разворачиваюсь и ухожу. Как есть, в купальнике парео. Выхожу из дома и иду по дороге, не видя ничего из-за слез, застилающих глаза. «Ника! Ника, стой! Куда ты? С ума сошла?» Алена хватает меня за руку, тормозит. «Кого ты слушаешь, дурочка? Она ведь врет!» «Все равно, понимаешь? Мне все равно. Я не могу туда вернуться, пойми. Просто не могу». «Хорошо». «Что? Алена меня поддерживает?» Вижу, что она тоже в купальнике и пляжном платье, но с сумкой. Достает ключи от машины, и я вижу, как моргают габариты на красной спортивной машинке. «Не можешь? Значит, не можешь. Но я за тебя головой отвечаю, так что... Поедем ко мне, да?» «Я не знаю. Может, надо было одеться?» «Нахрена? Мы же на машине. Поедем в мой офис, там перекантуемся». «Неудобно. Я поеду. Домой. Мне неудобно перед Аленой. Получается, я ведь ее подставляю». «Куда домой? Как? В купальнике? Садись в машину быстрее и погнали. Ничего. Пусть полетают за тобой твои летчики-залетчики». «Полетают? Вряд ли. Костя же сказал, что отпустит меня. Значит...» «Неважно. Сажусь в машину, закрываю глаза. Мне все равно. Костя женат. У него будет ребенок. Марк...» Марк еще не нагулялся. От меня он уже получил все, что хотел. Так что... До свидания, мои ненавистные, любимые пилоты.